Остается только надеяться, что он не просто старается нас утешить. Ошибки в такую погоду обходятся дорого. Неожиданно Гуляка начинает кривиться, поворачивается к парню, не помню уж, как его звали, и приказывает немедленно включить омни. — Что такое омни? — спросил я. — Спроси кого-нибудь другого, — ответствовал техасец. В мою задачу входило просто по команде тянуть за веревки. На парусах я собаку съел, но вся эта техническая мишура доводит меня до белого коленя. В противном случае я бы уж давно обзавелся собственной яхтой. Кажется, это какой-то сложный навигационный прибор, вроде тех, что используют на самолетах. Обычная навигационная аппаратура не срабатывала из-за помех или чего-то там другого в этом роде. Навигатор возразил, что использование омни запрещено, на что Гуляка послал его ко всем чертям и заявил, что чувствует опасность. А потому это невежливая просьба, а окончательный приказ, плевать он хотел на запреты и разрешения. Он не собирается потопить яхту из дурацких правил, так что ноги в руки и выложи мне наши координаты. Навигатор появился на палубе пару минут спустя. Лицо у него было таким бледным, что, казалось, светилось в темноте. Он завопил, чтобы мы немедленно сворачивали, потому что идем прямо на рифы. Вот таков Гуляка Фипс, так сказать, моряк-реалист. Нас, конечно, дисквалифицировали. Понимаешь, к чему я веду? Никто не может меня заставить поверить, что осторожный, внимательный старина Гуляка способен в хорошую погоду потопить свою яхту. Разве что ему в этом помогли. Не спорю, ночью на него мог налететь большой корабль, такое случается, но я самым тщательным образом проверил все суда, которые находились в этом районе в интересующее нас время. Никаких ночных столкновений, царапин на краске, и в конце концов, если бы Аметта потонула подобным образом, на поверхности остались бы обломки, и мы бы их нашли. Мы прочесали в океане каждый дюйм. От Багам до мыса Хаттерас в Северной Каролине, учитывая возможный дрейф из ветров течений. Он покачал головой. А теперь познакомься с своими новыми подопечными. И протянул мне несколько фотографий. На фотографиях я увидел яхту, красивый 60-футовый кетч и Уэллингтона, Гуляку, Фипса, красивого мужчину среднего возраста, с густой шевелюрой вьющихся седых волос. Там же была миссис Фипс, некогда, как сказал Хазелтайн, знаменитая кинозвезда по имени Аманда Мейн. Я никогда не слышал о ней, но смотрелась она неплохо, а многие из бывших актрис становятся знаменитыми звездами, так сказать, задним числом, после того, как выходит замуж за денежный мешок. Я ее за это не винил. Она производила впечатление самостоятельной, уверенной в себе женщины, с которой можно приятно поговорить, если только собеседник не слишком ее затмевает, чего она, скорее всего, и не допустит. Фипс выглядел человеком преуспевающим не только в финансовой и морской стихиях, но и во всех других областях. — Это Лоретта, — проговорил Хазелтайн со странной ноткой в голосе, которая сразу больше расположила меня к нему. Девушка и вправду была ему не безразлична. Для меня же она никогда не смогла бы что-нибудь значить. Я мог видеть это даже по фотографии. Это была молодая, красивая блондинка, которая в своей жизни явно думала лишь о том, какая она молодая, красивая блондинка. Даже для семейного снимка она не могла улыбнуться, не приняв великолепной позы с локоном блестящих светлых волос, небрежно спадающим на один глаз. «Они ведь не сами управляли этой большой яхтой, правда?» — спросил я. «Нет, они нанимали помощника, Лео, который помимо работы на палубе выполнял роль кока и стюарда, и еще у них была пара молодых ребят, крепких яхтсменов, которые участвовали в регате. Их звали Бадди Якобсон и Сэм Эллендер. Вот что удалось о них раскопать». Он протянул мне тонкую ксерокопию какого-то отчета. Сэм дважды лишался водительских прав за превышение скорости. Он же после регаты напился в одном мексиканском порту и был ранен. Бадди несколько лет назад был задержан вместе с компанией борцов за мир —